Русь, о Русь, уж ты далеко за грядой холмов сокрылась. Меркнет ночь, заря запала, сумрак мгла поля покрыла, дремлет посвист соловьиный, говор галичий забредил. Русь червленными щитами поле перегородила, ищет чести в поле бранном для себя, а князю славы. Рано в пятницу разбили силу полчищ половецких, и, рассыпавшись стрелами вдоль по бранному простору, вот в полон они помчали красных девок половецких. С ними золото и ткани, дорогие оксамиты, япончами и плащами мост мастили по болотам и стелили грязь и топи узорочьем половецким. Стяг червлен с хоругвью белой, и червленой краски челку и серебряная древка взял хоробрый Святославич. Дремлет на поле гнездо Олега храброе, залетело далеко оно, и ни соколу, и ни кречету на обиду не родилося, не такма тебе, черну ворону, половчанину нечестивому. Но уже серым волком в степи гзак бежит, а кончак ему след правит на великий Дон. А наутро полосой кровавой повещают день кровавой зори, и идут тучи черные от моря, тьмой затмить хотят четыре солнца, синие в них молнии трепещут. Грому быть, великому быть грому на реке Каяли, что у Дона, лить дождю калеными стрелами, поломаться копьям о кольчуги, потупиться саблям о шеломы, ошеломы половчан поганых. О русская земле, уже за шеломянем еси, уже за шеломянем еси. Русь, о Русь, уж ты далеко за грядой холмов сокрылась. Вот стрибожьи внуки, ветры веют с моря, мечут стрелы на полки, где храбрый Игорь. Земь гремит, и реки мутны, пыль поля запорошила, шум знамен идет от Дона, и от моря ворог сильный. Половецкие дружины обступили силу русских, дети бесовы пресекли поле битвы зычным криком, и червленными щитами Русь поля пригородила. Чу! Стрибожье чадо понеслися, веют ветры, уж наносят стрелы на полки их, Игоревы сыплют. Помутились, пожелтели реки, загудело поле, пыль поднялась, и сквозь пыль уже знамена плещут. Ото всех сторон враги подходят, и от Дона, и от Синя моря обступают наших отовсюду. Отовсюду бесовые исчадия понеслися с гиканьем и криком. Молча Русь, отпор кругом готовя, подняла щиты свои багряны. Впереди один буйтур Всеволод со своею верною дружиною. Жжет стрелами калеными, гремит по шеломам противников теми мечами булатными, от которых спасенье в сырой земле, от которых лежат под курганами. И где сам Тур проскакивает с золотым шишаком, где посвечивает, там лежат половецкие головы, где он саблей широкой помахивает, там в осколках шеломы аварские. Пожалей себя, ярый Всеволод, не от всяких ран лечат знахари. Да ему ль о ранах помнить, коль забыл он и Чернигов, золотой престол отцовский и красавицы-княгини, красной Глебовны утехи. Протекли века Трояновы, миновали века Ярославовы, полегли полки Олега Святославича. Тот Олег ковал крамолу лезвием меча, сыпал стрелы по родной земле. Он в тьму таракани в стремена ступал, звон его слыхал и Всеволод Ярослава, князя мощный сын. А Владимир во Чернигове уши по утрам закладывал. А Бориса Вячеславича заманила слава к гибели. У Канина на зеленом поле уложили князя храброго за обиду за Олегову. Да как с той же Сокоялы святополк велел на венгерских иноходцах увести отца ко святой Софии Киевской. В та поры-то при Олеге Гориславиче засевались и росли одни усобицы. Гибла жизнь, дождь Божья племени, и в таких крамолах княжеских коротали люди весь свой век. В та поры-то на Святой Руси не покрикивали пахари, только вороны на трупах сидя каркали, да скликались галки на кормы лететь. Так в те брани, так в те рати было, но такой, как Игорева битва, на Руси неслыхана от века. От зари до вечера день целый, с вечера до света реют стрелы, гремлют остры сабли ошеломы, с треском копья ломятся булатны в середине ведомого поля, в самом сердце половецкой степи. Под копытом черное все поле было сплошь засеяно костями, было кровью алую полито, и взошел посев по Руси горем. Что мне шумит? Что мне звенит так рано перед зарею? Игорь полки заворачивает. Жаль ему милого брата Всеволода. Бились и день, бились другой, на третий день к полудню пали знамена Игоревы. Тут разлучились братья, на бреге быстрой Каялы. Тут кровавого вина не достало. Тут пир докончили храбрые воины русские. Сватов попоили, а сами легли за русскую землю. Никнет трава от жалости, деревья в горе к земле склонились. Невеселое, братья, время настало, одолела степь силу русскую. Обида встала в силах дождь Божьего внука, вступила девою на землю Троянову, взмахнула лебедиными крылами на синем море у Дона, прогнала времена счастливые. От усобиц княжеских погибель. Братья спорят, то мое и это. Малое великим называют, на себя куют крамолу сами, а на Русь с победами приходят отовсюду вороги лихие. Ох, далеко залетел сокол, гоняючи птиц, на море. А уж Игорева полку воскресить нельзя. Плач летит ему во след. Скорбь объяла землю русскую, из рогов каленых полами бросаючи. Жены плачут, жены причитают, уж не мыслью милых нам не смыслить, уж не думай лад своих удумать, ни очами нам на них не глянуть, златом серебром уже не звякнуть. Восстонал тоскою Киев, и на пастями Чернигов разлилась тоска и стома всею русскою землею, как во рту горячим жажда, скорбь горит землею русской. На себя князья ковали, наковали ту крамолу, допустили нечестивых, по земле и рыщут русской, от двора беря по белке. Святославича два храбрых, Игорь с Всеволодом, снова ту неправду пробудили, что заснуть сумел заставить Святослав, отец их грозный князь, тот киевской великой. Был грозой он непокорным, сильным воинством гремел он и булатными мечами, притоптал стопой тяжелой половецкую он землю, на холмы он наступивши утоптал везде еруги, возмутил озера, реки, иссушил потоки и болота. А того поганого кобяка из полков железных половецких словно вихрь исторг от лукоморья, и упал кобяк во стольный Киев, в золотую гридню к Святославу. Тут и немцы с авенетцами, тут и греки с амаравами поют славу Святославову и поносят князя Игоря. Все за то, что силу русскую погрузил на дно каял реки и ту реку половецкую позасыпал русским золотом. Да и сам с седла злощеного пересел в седло Кощеева.